«Иди, я следом». Девушка молча направилась следом за солдатами, а я, оглядевшись, нахмурился. У основания лестницы, по которой мы недавно поднимались в ЦПУ, мелькнула и исчезла размытая тень. Что паршиво, не во время перестрелки и последующей гибели Верас, не сейчас. У меня не получилось заметить врага магически, будто бы его и не было. Однако, приборы костюмов упорно фиксировали все происходящее вокруг, намекая на то, что в нашей ситуации кто-то очень умело скрывается даже от моей демонической составляющей. Особенно сильно нервировало то, как исчез Джин Грис. Боец все время шел замыкающим и не отличался разговорчивостью, а затем его не стало. Более того, маяк в костюме Гриза прекратил свою работу. Это значит, что его либо выключили, либо уничтожили. Первый вариант требует полной разборки бронескафандра армейского образца, а второй – плазменного взрыва или магической атаки аналогичного уровня. Если к этому всему добавить странности с той лестницей, когда мы умудрились не заметить два пройденных нами этажа, причем, всем отрядом, то картина получается более чем плачевная. Нас успешно водят за нос, безнаказанно воздействуя на разум. И делают это таким образом, что ментальные щиты бесполезны. Пройдя следом за Ишу, я огляделся. Помещение для хранения андроидов оказалось пустым. Нас встретили лишь стенды обслуживания и модулю зарядки, но самих высокотехнологичных помощников человечества тут не было. «Кларк», — мрачно произнес Олив, — «андроиды могли это сделать». Подойдя к уставившемуся на выход из помещения сержанту, я хмыкнул. На створках двери была выцарапана надпись «Мы живые». Либо у кого-то весьма специфичное чувство юмора, либо местные андроиды вдруг обрели разум. Что малореально, покачал я головой. «Это почему?» — повернулся ко мне Эрик. «Сколько фильмов про такое дерьмо снято? Для этого нужен нейропроцессор с возникающими и затухающими нейронными связями, а так программное обеспечение, способное к перестройке собственного когда на основе анализа накапливаемого опыта. Ты еще скажи, что таких машин в природе не существует», — фыркнул Галан. «Конечно, существуют», — спокойно пожал я плечами, «но не в этом случает. Андроиды-пустотники, которые используются для проведения ремонтных работ, не имеют достаточных вычислительных мощностей и обладают заметно более примитивными процессорами. Чаще всего, они вообще управляются дистанционно, а не «ложись». Мой окрик заставил броситься на пол всех, включая Натаци, которая засела за пьедесталом одного из модулей зарядки, приготовившись стрелять из своего пистолета во все, что вызовет у нее подозрение. «Вас приветствует андроид-помощник Анна», — раздалось из глубины помещения. Спустя мгновение к нам вышла машина, довольно неплохо копирующая человеческую женщину. Разве что у андроида отсутствовали кожа и волосы. Зато штатная обшивка из легкого пластика повторяла женские формы тела и черты лица. Даже голос был соответствующим. Держа андроида под прицелом бластера, я поинтересовался: «Анна, куда делся экипаж золотой жилы?» Андроид, повернув голову ко мне, спокойно произнесла: «Все члены экипажа были убиты сотрудниками службы безопасности корпорации Синтарх Индастрис». Покосившись на Алифа и Смолла, которые резко помрачнели, я задал следующий вопрос: «А куда делись эти сотрудники? Они были ликвидированы». «Кем?» Андроид не отвечал несколько мгновений, после чего произнес уже другим, далеко не таким миролюбивым тоном: «Новым экипажем». Глава 10. Глядя на стоящих перед ним солдат в армейской экипировке и универсальной боевой броне со знаками спецназа военной контрразведки, Джим Грис пытался понять, как ему выбраться из того дерьма, в котором он оказался. «Значит, корпоративы решили поиграть тайком от своих хозяев», — фыркнул боец с капитанскими знаками отличия на правом плече. «Я выполняю приказ», — спокойно ответил Грис. «Приказ? Ты наемник, а я солдат», — усмехнулся один из бойцов, не забыв ударить Джима носком бронированного ботинка в грудь, отчего Джим отлетел к стене. Экзоскелеты военного образца обладали куда большей мощностью, чем стоящие на вооружении из Б-металлов и сплавов Шилда. Из-за этого бронепластины кирасы боевого скафандра прогнулись, а нутро Гриза разорвало болью. Закашлившись, солдат несколько секунд пытался заставить свои легкие снова начать работать, слыша писк систем оказания первой помощи, встроенных в его броню. Когда боль утихла, а в глазах прояснилось, он осознал, что лежит у переборки, а перед ним присел офицер с лейтенантскими знаками отличия на правом плече. Забрало шлем было закрыто бронеблоком, из-за чего увидеть лицо точно не получилось бы. «Наемник», — вздохнул военный, — «не заставляй нас действовать жестко. Просто скажи, сколько вас и каковы ваши цели. А что потом?» — хрипло спросил Грис, пытаясь оценить свои шансы на побег. «Выстрел в голову», — спокойно ответил лейтенант, — «поверь, это лучше, чем несколько часов пыток». Покачав головой, Джим оглядел помещение, в котором находился, и вздохнул. «Какой ты великодушный. Значит, не хочешь решить вопрос быстро и без боли, а химию вы дома оставили, парни?» — поинтересовался Грис. «Или среди вас магов не нашлось?» Вместо ответа, невероятно быстро оказавшийся на ногах офицер ударил Джима ногой в живот. В последний момент солдат успел подставить левую руку, которую тут же обожгло болью. Щиток на предплечье смялся, а кисти пальцы перестали ощущаться и повиноваться командам мозга. «Синтмер ему вкалите, и начинайте ментальное зондирование», — распорядился капитан, после чего подошел к шипящему от боли Гризу и спросил, «Почему в вашей команде Кларк? Как он связан с этим делом?» «Понятия не имею», — выдохнул Джим, — «этот наглый ублюдок нам все карт спутал. Лейтенант опасается его убирать открыто, говорит, что Кларк слишком опасен, потому распорядился дождаться захвата мостика, а потом взять заложников и вынудить его сдаться. Потом можно будет кончать Кларка». «Какой ты сразу сговорчивый стал», — покачал головой лейтенант, — «а зачем вам были нужны сторонние сотрудники? Скандал же из-за их исчезновения будет». «Золотую жилу списали», мрачно глядя на инъектор с алой жидкостью, который приготовил один из солдат со знаками военного медика, произнес Грис, «нам приказано выяснить ситуацию и, в случае невозможности взять ее под контроль, провести запуск системы самоуничтожения, после чего проследовать в спасательный бот и уйти на нем». Офицеры переглянулись, а затем капитан хмыкнул. «Ресурсов этого хлама не хватит и на одного человека, а вас, целый отряд. Там капсулы стазиса», — пояснил Грис, — «мы должны были перенастроить частоту аварийного маяка, чтобы за нами прибыл корабль. А если бы удалось все взять под контроль, то что?» — заинтересовался лейтенанта, — «как бы вы тогда вышли на связь со своими?» «Точно так же», — ответил Джим, облегченно выдохнув, — «когда инъектор убрали, в соседней системе находится разведывательный фрегат Синтарх Индастрис. Они должны принять сигналы и забрать нас до появления спасателей, или явиться сюда и уничтожить золотую жилу». Офицеры переглянулись. Грис, хоть и был лишь подмастерьем боевой магии и не отличался выдающимися способностями, но обладал опытом, благодаря которому смог ощутить недоверие и удивление своих собеседников. «С чего такие сложности?» — поинтересовался капитан. «Что тут такого нашла ваша корпорация, раз готова сотрудничать с Алкар и утопить в крови собственную страну?» «Я не знаю», — покачал головой Джим, — «мне просто отдали приказ, так же, как и вам. Тебе что-то известно о странностях, которые происходят на борту?» — спросил лейтенант. «Люди, которых тут не должно быть, перепрограммированные андроиды?» «Нет, я сам удивлен, нас не предупреждали об этом. Возможно, лейтенант Вингар в курсе, но я в этом сомневаюсь». Кивнув одному из солдат, капитан отошел в сторону, а лейтенант, оставшись на месте, поинтересовался. «Ты раньше был солдатом, мы сделаем тебе за это скидку. Пожалуйста», — опустил голову Грис, — «я же просто выполнял приказ». Боец, которому дал знак капитан, стал рядом с лейтенантом и выстрелил в голову Джима из бластерного пистолета. Во лбу безопасника появилась аккуратная дырка, а вот его затылок буквально разорвало, окатив смесью переломанных костей, кожи, волос, крови и мозгов в переборку. «Что скажешь?» — поинтересовался капитан у подошедшего к нему лейтенанта со знаками военного инженера. «В какой-то степени этот Вингар прав», — покачал головой офицер, покосившись на труп. «Кларк, бывший военный, к тому же, обладатель 4 мастерских дипломов, которые смог выбить у комиссии, пытавшихся его завалить. На 5-й его просто не пустили. Выдали диплом подмастерья и посоветовали больше не беспокоить серьезных людей». «Откуда такие подробности?» — покосился на него капитан. «Я служил под его командованием», — пожал плечами лейтенант, — «и видел Кларка в деле. Не знаю, где он успел побывать до инженерных войск, но у него хватает боевого опыта». «Значит, придется зачистить всех», — хмыкнул капитан. «Сэр, у нас тоже приказ», — вздохнул офицер. «Мне он не нравится, но, вы сами все прекрасно видите, он работает на противника, хотя его и планируют зачистить. После гибели одного из своих бойцов, Капитан пребывал не в лучшем расположении духа. Ридли он знал 40 лет, и смерть опытного боевика серьезно ударила по офицеру. Фактически, командир отряда теперь пользовался имеющимися приказами, чтобы отомстить за своего человека. Практически все его подчиненные, кроме недавно назначенного в группу лейтенанта, были солидарны с капитаном. Однако, учитывая слова об опасности Кларка, офицер намеревался подстраховаться. «Рич, бери отделение. Проведите отстрел с пазботов. Новым экипажем?» – спросил я, стараясь соблюдать спокойствие. Новые члены экипажа проявили удивительную рассудительность и невероятную скорость принятия решений, произнесла девушка-андроид. К тому же, они начали процедуру восстановления работоспособности добывающей платформы, что характеризует их с самой лучшей стороны. Пока наша неожиданная собеседница демонстрировала совершенно несвойственные ее модели уровень интеллекта и членораздельной речи, я старался удерживать ее внимание на себе, не забывая, что поднимать руку с оружием не стоит. Судя по всему, кто-то полностью заменил программное обеспечение андроида, превратив обычного сервисного помощника в нечто совершенно иное. «Айзек, еще немного». Вышла на связь Ишу, мне почти удалось взломать ее. Натаци не просто инженер-ремонтник. Она маг-артефактор, специализирующийся на информационных системах, технических и техномагических и средствах связи и криптографии. Можно сказать, что Ишу – хакер-универсал. И сейчас эта миловидная блондинка с острейшим умом взламывала андроида. Я стараюсь отвлечь ее. Увы, но наши спутники не обладали должной выдержкой. Или, даже слыша по общему каналу слова Натаци, предпочли совершить глупость. Они принялись стрелять по андроиду. Машина отреагировала мгновенно. Нет, у девушки андроида не появился боевой щит и не открылись амбразуры на месте груди. Вместо этого, она, пользуясь возможностями своей конструкции, прыгнула в сторону, уходя с линии огня, а затем, пробежав по стене, метнулась к потолку, с которого бросилась к Смолу и Алифу. Судя по всему, новые программы андроида попросту просчитывали действия солдат, поскольку машина совершала маневры настолько быстро, что сержанты и его подчиненные попросту не успевали развернуться в ее сторону. Из-за этого их выстрелы запаздывали на доли секунды, но этой форы хватало для того, чтобы синтетическое тело девушки-андроида ускользало от раскаленных сгустков плазмы, выпускаемых штурмовыми винтовками. Я же, понимая, что стоит машине разделаться с безопасниками, как она примется за меня и Натаци, раскрутил свою ярость до максимума и вцепился в робота волей. К моему удивлению, андроид начал сопротивляться. Несмотря на то, что машина была детищем техномагических производств, она не могла проявлять собственную волю, но делала это. Однако, мое вмешательство возымело эффект. Плазменные очереди разорвали корпус андроида, а затем и голову машины. После этого наша неожиданная и невероятно опасная собеседница, рухнув на пол, заискрила и прекратила двигаться. Выходящий из нее дым не рассеивался, а оставался висеть над ней, постепенно превращаясь в серые кристаллы льда. «Какого хрена?» — повернулся я к Алифу. «Эту штуку почти взломали. Присмотрись», — кивнул на андроида сержант. «Еще пара мгновений, и эта хреновина бросила бы в нас гранату. Удивительно, что она не сделала этого, пока прыгала по помещению». Подойдя к все еще искрящей машине, я принялся осматривать ее. Увиденное вызвало массу вопросов. «Вот же, именно», — кивнул Эрик, опустившись на правое колено рядом с андроидом. «Эта штука только похожа на продукцию Synthark Industries», — вздохнул боец. «И то, если не присматриваться». Внутри развороченного плазменными выстрелами корпуса были незнакомые мне сервоприводы и нейропроцессорная группа, а крупный, размером с грецкий орех, кристалл голубого цвета, к которому подходили странные подобия контактов. Провода, идущие от них, шли к совершенно незнакомым мне блокам. «Так, стоп», — вздохнул я, принявшись сканировать нашего противника собственными заклятиями и системами костюма. «Что-то тут не так». Внешний вид внутреннего устройства андроида вызвал странные ассоциации с имперским броневиков, некогда взятым Сириусом в качестве трофея в валкарских топих, да и системы управления древнего НИИ, которая на долгие недели стала убежищем для меня, Блэка и остальных тогдашних членов моего отряда. Во всяком случае, архитектура конструкции и модульность всей системы невероятно сильно напоминали творения инженеров и артефакторов Империи Дракона, с которыми мы сталкивались в тот период. «И что?» – спросила Ишу, тоже подойдя к нам. «Кстати, я почти смогла взломать ее, хотя странностей хватало. Совершенно архаичная система кодирования алгоритмов и, закончив проверку девушки-андроида, я повернулся к Алифу и поинтересовался, какого хрена тут происходит. «Ты у меня спрашиваешь?» – возмутился сержант. «Я знаю не больше тебя». Вздохнув, я ткнул пальцем в андроида и произнес. «Эта штука имитировала современного робота, но создана на базе имперских технологий. Учитывая ее наличие перед нами и внешний вид, речь идет не о результатах археологических работ или музейном экспонате. Потому, Кларк, очнись!» – вмешался в разговор Эрик. «Мы с тобой тут на равных. Нам никто не сказал, что вообще происходит на Золотой Жиле. Поставлена задача явиться на месте и разобраться в ситуации. Помочь местным с ремонтом систем, а конкретно нам обеспечить охрану миссии». Взводом головорезов в боевых скафандрах с армейским оружием, поинтересовался я, с шестиизлучательной пехотной лазерной пушкой и плазменными гранатами, вы меня за идиота держите? Взревавшее чувство опасности заставило меня замолчать и начать оглядываться в поисках опасности. Однако, нового врага нигде не было. Айзек Ишу ударом плеча отбросила меня от останков андроида, после чего мы покатились с ней по полу, а затем вовсе отлетели к одной из стен. Все еще отсутствующая гравитация не дала нам просто рухнуть на плиты покрытия палубы. Тогда почему андроид на полу? Дошло до меня. Проклятая машина все просчитала. Я хотел крикнуть Эрику и предупредить его, но было поздно. Робот начал действовать быстрее, чем мне удалось открыть рот. Что? Удивленно уставился на нас Смолл. В этот момент в его бронеблок шлема вцепилась синтетическая рука андроида и невероятно легко, словно фольгу, смяла его. По общему каналу связи раздались хруст, скрежет и судорожные всхлипы. Из оставшегося без лицевой защиты шлема Эрика начали вырывать клубы воздуха, почти мгновенно превращающиеся в серый лед. Сам мужчина, отброшенный роботом, завис между полом и потолком, дергая руками и ногами, а затем быстро затих. Девушка-андроид с развороченным корпусом рывком поднялась на ноги и развернулась ко мне. Синие зрачки ее видеосенсоров сменили свой цвет на красный. Даже не пытаясь использовать бластер, я атаковал магией. До предела разогнав собственное восприятие, ударил пламенем мертвых, а затем, понимая, что серебристый поток у потусторонней силы лишь немного замедлил андродила, произнес заклятие, которым не пользовался с того момента, как попал в эту реальность. Фиентфери. Багровый огонь, несмотря на отсутствие атмосферы, точно так же, как и пламя мертвых перед ним, устремился к бросившейся в сторону машине. Однако алгоритмы андроида не учли, что речь идет не о простой стихии. Потусторонняя сила, ведомая моей волей, развернулась вслед за роботом и таки догнала его, охватил багровым огнем. Детище имперских технологий продержалось под напором адского пламени считанные секунды, а затем зависло между полом и потолком, уже окончательно выведенное из строя. «Кларк», — выдохнул Алиф, подняв бронеблок шлема и уставившись на меня, «это что за хреновина сейчас была, а тебя это сильно волнует?» Вздохнул я, «что с Эриком?» Впрочем, вопрос был излишен. Мне и без того было понятно, что с бойцов характерная волна некротических энергий выплеснулась из него еще до того, как я использовал одного из тех земных заклятий, что можно назвать ультимативными. «Мертв», — тихо ответил сержант, «сам же видишь, Ишу, забери его винтовку». «Эй!» — возмутился Галан, увидев, как девушка направилась выполнять мой приказ, «какого хрена? Все оружие!» Сержант замолчал, увидев, что Натаци спокойно взломала систему безопасности винтовки. «Для хорошего инженера-артефактора это не проблема, пожал я плечами, просто, если со взломанным оружием нас возьмут полицейские, будет очень много проблем. Проще получить лицензию и купить бластер законно». «Вот дерьмо», — выдохнул Алиф, «ладно, я свяжусь с лейтенантом. Надо доложить о произошедшем и ты что творишь?» — уставился Галан на Ишу, которая взяла его под прицел винтовки. «Опусти, эта штука, знаешь ли, убивает». «Знаю», — кивнула девушка, «но нам нужны ответы на вопросы». Переведя взгляд на меня, сержант нахмурился и попытался броситься в укрытие, но двигаться он уже не мог. Мои демонические способности сработали как надо, и щиты, созданные артефактами бронескафандра, ему не помогли, что меня порадовало. Теперь я хочу узнать, почему лейтенант приказал ликвидировать нас, и как это должно было произойти. «Кларк, ты псих!» — возмутился Алиф. «Нахрена нам ликвидировать инженера, которого наша же компания наняла для ремонта?» Вздохнув, я покачал головой и напомнил. Мы на борту разваливающейся добывающей платформы с убитым силами службы безопасности Синтарх Индастрис экипажем. Судно планомерно, еще до отправки в этот регион, готовили именно к научной работе и археологической деятельности. Во всяком случае, среди грузов были сканеры, которые используются далеко не для выявления залежей полезных ископаемых, а потом обогатительные и перерабатывающие производства демонтировали. Их модули отправили на поверхность астероида, после чего на освободившиеся места установили лабораторные блоки. Затем все те же ублюдки из Синтарх Индастриз взяли под контроль связь с внешним миром, а потом, почему они провели зачистку экипажа, что тут произошло, почему они пошли на такие меры. «Ты откуда это все знаешь?» – напрягся Галан. «Значит, будем делать тебе больно». Волей я принялся ломать кости сержанта, начав с пальцев ног и рук. Затем перешел на кисти и ступни. На предплечье халиф сломался. «Венгар», – он произнес на общем канале кодовую фразу. «Это значит, что нам приказано ликвидировать всех, кто не является сотрудником службы безопасности. А зачем вам мостик ЭКСПУ? Запустить систему самоликвидации. Такая тут тоже есть». Ее установили еще во время капитального ремонта, 7 лет назад, перед тем, как отправить золотую жилу сюда. Это была мера безопасности. После того, как сержант поведал все детали приказов по нашей ликвидации и методы бегства с борта корабля, я убил его, раздробив шейные позвонки, после чего телекинезом притянул к себе плазменную винтовку и сорвал с пояса Алифа подсумки с магазинами и грантами. «И что теперь делать?» – мрачно спросила Ишу, оглядев помещение. «Мы идем на мостик», – вздохнул я. «Судя по всему, у местной СБ не вышло запустить самоуничтожение платформы. Значит, существует вероятность, что сохранились судовые информационные архивы. Зачем? Что ты хочешь с ними сделать?» Натаци отвернулась от зависшего перед нами тела сержанта и посмотрела на меня. «Как минимум, это наш билет с борта золотой жилы». В этот момент мне пришла в голову мысль о том, что КДР вполне может попытаться избавиться от лишних свидетелей, которые никак с этой организацией не связаны. Ведь, фактически, я – пустое место. Простой инженер, убивший сотрудника службы безопасности и завладевший его оружием на борту терпящего бедствия космического корабля. «Проклятие! Так у тебя запись велась?» «Конечно!» – кивнула Натаци. «А что, судя по всему, она нам пригодится?» «Какого хрена?» – возмутилась Грейс, пытаясь вырвать локоть из схватки одного их бойцов Вингера. «Вы себе что позволяете, вояки, мужланы, хреновы? Я вам не членососка тупая!» «Закрой пасть!» – фыркнул безопасник, отвесив Филлипсу увесистую оплеуху. Пощечина, полученная от руки, закованной в армированную тяжелую перчатку бронескафандра, разбила губы и рассекла кожу на скуле ремонтницы. Грейс тут же замолчала, уставившись на Кима, стоящего перед лейтенантом на коленях. С инженера был снят шлем, а ладони находились на затылке. «Что тут происходит?» – тихо спросила Филлипс. «Мы идем к мостику», – спокойно произнес лейтенант Венгар, «и меня не трахает, что вы по этому поводу думаете. Ты понимаешь, что за убийство положен срок?» – спросил Ликмар, посмотрев в глаза офицера. «Не будет никого срока», – спокойно усмехнулся лейтенант. «Вы спокойно выполните приказ, и мы все отправимся домой». «Что-то я...» Удар в лицо, от которого инженер рухнул на пол, заставил парня замолчать. «А если решите выделываться, то трагически погибнете из-за несчастного случая», — оскалился Венгар. «Ким, делай, что он говорит», — произнесла Грейс, оценив состояние офицера. Филлипс, несмотря на омерзительный характер, не была дурой и прекрасно понимала, что происходит. Лейтенант, по большому счету, был не в себе. Что именно с ним произошло, неясно, но ничего хорошего это не сулит. Между тем, двое солдат, чьи имена инженеры не знали из-за отсутствия нашивок с личными данными, схватили Ликмара за плечи и рывком подняли на ноги, поставив перед Венгаром. Лейтенант, удовлетворенно кивнув, открыл было рот, намереваясь отдать приказ, но в этот момент палуба под ногами безопасников и ремонтников дрогнула, а затем по коридорам судна начал раздаваться звук корабельной сирены. «Внимание! Внимание! Аварийная ситуация. Произведен отстрел спасательных капсул по левому борту. Спасботы номер». «Что?» – опешил Венгар. «Какого хрена?» Однако, механических голос продолжал размеренно сообщать о том, что спасательные капсулы, одна за другой, покидают золотую жилу. При этом, лицо лейтенанта становилось все более мрачным. «Вы, кто это сделал? Как мы могли это сделать, если находимся перед вами?» спросила Филлипс. На борту есть кто-то еще, или вы думаете, что ваши солдаты сами себя убивали? Я же говорила, тут шляются. Заткнись. Офицер ударил Грейс кулаком в живот, отчего Филлипс взвизгнула и, рухнув на пол, скрутилась в позу эмбриона. Ким, вырвавшись из ослабевшей хватки солдат, бросился ней, но его настиг удар прикладом в затылок, из-за которого Ликмар растянулся на палубе и застонал. «Проверить второй корабль!» — рыкнул на одного из солдат Вингар, после чего повернулся к инженерам. «Встать! Быстро! Пристрели меня, заднеприводный членосос!» — простонала Грейс. «Не встану!» Достав плазменный пистолет, Эйс подошел к Филлипс и, наклонившись, приставил его ко лбу женщины. «Это приказ!» Однако, в этот момент Ким, у которого солдаты отняли бластер, но не инструменты, продемонстрировал, насколько могут быть опасны инженеры-артефакторы. Телекинезом сорвав с пояса плазменный резак, он таким же образом активировал его и метнул к руке лейтенанта. Офицер, не успевший среагировать, лишился правой кисти. Ликмар, попытавшийся подняться, мгновенно получился очередь из плазменной винтовки в спину. Легкий бронежилет инженерного костюма, не предназначенный для защиты от стрельбы, оказался мгновенно пробит. Грейс, увидев это, не вставая с пола, на четвереньках, метнулась к все еще открытому люку аварийного перехода. «Не стрелять!» — рявкнул кто-то из солдат. «Живьем берите!» Однако, Филлипс, успевшая добраться до провала люка, даже не думая останавливаться, нырнула в него. При падении она рухнула на левую кисть и заорала от боли. «Внимание! Зафиксирована травма! Открытый перелом со смещением!» Среагировали медицинские артефакты костюма, запущена процедура анестезии. Внимание! Агрессивная среда. Внимание! Нарушена герметичность костюма. Проводится инъекция стимуляторов и универсального антидота. Внимание! Опасность! Неизвестное излучение. Сжав зубы, женщина поползла по проходу, слыша за спиной чьи-то крики. Пересилив себя и боль в сломанной руке, которая категорически не слушалась ее, Филлипс смогла встать и пойти быстрее. Позади раздался грохот. Один из солдат, спрыгнув в аварийный люк, приземлился на ноги, погасив скорость падения тем, что присел и перекатился в сторону, а затем, взяв женщину под прицел, крикнул: «Стой, сука!» Грейс, обернувшись, подняла правую руку, прижимая левую к животу. «Молодец!» — кивнул солдат. «Делай, что тебе говорят, и все будет хорошо. Тебя никто не собирается убивать». Тут взгляд Филлипс уперся в трубы, удерживающие массивную створку межшлюзового перекрытия. «Я... мне больно!» — громко крикнула женщина. «Помогите!» После этого она демонстративно завалилась на спину. «Вот дерьмо! Ларч, эта тварь отрубилась!» Поднял голову наверх солдат, обращаясь к кому-то наверху. «Проверь ее!» Пользуясь тем, что солдат отвлекся, Филлипс прижала ноги к животу, а затем резко их распрямила, вложив в удар весь свой страх. Композитные подошвы тяжелых ботинок с магнитными вставками выбили обе трубы, блокировавшие створку шлюза, и та начала быстро опускаться. Грейс, сообразив, что еще немного и ей отрежет ноги, снова притянула их к животу и перекатилась на бок, после чего бросилась дальше по проходу. Ей было необходимо успеть выбраться из аварийного прохода до того, как солдаты доберутся до второго выхода. «Вот как, нас лиши возможности сбежать», — покачал я головой. Механический голос системы автоматического оповещения стих, однако сигнал общекорабельной тревоги и красно-желтые проблесковые маяки продолжали работать. «И не похоже, что это Вингар», — хмыкнула Натаци. «Что будем делать?» Обдумав варианты наших действий, я огляделся и направился к панели информационного терминала. «Во-первых, надо попытаться найти достоверную схему судна. Без нее мы тут будем наматывать круги вслепую. Во-вторых, необходимо найти хоть какие-то сведения о произошедшем тут и причинах всего этого дерьма. Затем можно искать способ выбраться отсюда. Может, начнем с последнего пункта?» Нервно дернулась Ишу. «Извини, Айзек, но мне не нравится бродить по кораблю, на борту которого бегают бешеные андроиды-феминистки, наемники корпорации и неизвестно кто, стреляющие по ним. Да еще эта девица, которую ты видел. Черт!» — выдохнул я, вспомнив силуэт Гермионы и ее голос, звучавший на лестнице перед перестрелкой. Сделав глубокий вдох, мне удалось взять себя в руки и попытаться снять блокировку с терминала. «Кларк!» — схватила меня за плечо Натаци. «Отойди! Это я могу взломать что угодно!» «Хорошо!» — кивнул я, став спиной к девушке, когда она занялась терминалом, и взял винтовку на изготовку. Давно знакомое оружие привычно лежало в руках, а тыльник приклада упирался в наплечник инженерного костюма. «Ты не расскажешь, откуда знаком с имперскими технологиями?» — поинтересовалась Натаци. «Да эти твои способности. Я не слышала, чтобы в армии обучали так блокировать магов, пусть даже уровня подмастерья. Будь у него в ауре приготовленные заклятия, Алиф смог бы оказать сопротивление», — пожал я плечами. «А остальное, эта багровая штука, похожая на огонь, я еще не слышала, чтобы в вакууме могло что-то гореть. Тут даже маги огня не в состоянии использовать свои боевые навыки. И это серебристая промораживающая хрень». «Ишу», — вздохнул я, — «не забывай, что я имею 4 мастерских диплома, 3 из которых относятся к боевым направлениям магии». «Ага, а еще ты был простым лейтенантом инженерных войск, который участвовал в боевых операциях, прыгал с хрен знает какой высоты в обесточенном». «Где?» «В подземном городе», — усмехнулся я. «Тебе не кажется, что это как-то слишком для простого инженера-ремонтника? У меня богатый жизненный опыт». Натаци за моей спиной громко вздохнула и произнесла: «Ты не расскажешь. Ну, сойдемся на том, что в определенный период жизни мне довелось столкнуться с обилием имперских разработок и хорошенько их пощупать», — обтекаемо ответил я. «Собственно, потому и удалось понять, что не так с андроидом. А эти штуки, серебристая и багровая, боевые заклятия?» Спокойно пожал я плечами. «Одно из некромантии, а другое из демонологии». «Ты некромант или демонок?» — после паузы спросил Натаци. Подумав, я хмыкнул: «Дипломированный некромант и недоученный демонолог. Теорию хорошо знаю, а вот с практикой туговато. Потому и не пытался даже мастерство по этому направлению защитить». «Мда, есть, можешь подключаться», — довольным голосом произнесла Ишу. «С тебя должок, Айзек, за взлом панели». «Сочтемся», — улыбнулся я, принявшись проверять содержимое терминала и подключение к другим устройствам. Раз уж начались такие откровения, та девушка, которая была на записи, Айзек, кто она? Почему ты испугался, увидев ее? Вопрос Натаци заставил меня замереть, прекратив сбор информации из местной сети, благо получить к ней доступ у меня получилось. Это, можно сказать, что та часть моего прошлого, за которую мне очень стыдно, — смог я подобрать правдивые слова. «Прошлое — это прошлое», — пожала плечами Ишу. «Только здесь оно ожило». Найдя текущую схему золотой жилы, я скачал ее на свой IP и перекинул копию на Натаци, после чего попытался добраться до корабельных журналов, но у терминала оказался слишком низкий уровень допуска. «Проклятие! Придется идти на мостик. Лучше найти способ сбежать с этого корыта», — вздохнула Ишу. «Или ты не видишь, что тут происходит?» Повернувшись к девушке, я вздохнул и покачал головой. «Не выйдет. Без точных сведений о причинах происходящего мы не покинем платформу». «Айзек, ты начинаешь меня пугать», — опасливо сделала шаг назад Натаци. «У меня и так задница от ужаса сжалась до такой степени, что скоро дырка между булками зарастет, а ты добавляешь. В чем дело? Понимаешь, я присоединился к нашей группе только потому, что мне надо найти информацию о том, что тут произошло. Это очень важно, жизненно важно. Мой друг погиб во время расследования убийств людей, побывавших на борту золотой жилы задолго до того, как тут все это началось». «Значит, нет», — выдохнула Ишу, отвернувшись от меня. «Ну почему? Почему нельзя просто уйти? Айзек, твой друг мертв, а ты хочешь отправиться следом за ним? Хочешь сказать, что его смерть была напрасной?» Возмутился я. «Его тело не нашли. Может, он тут, на борту золотой жилы? Может, мы его единственный шанс спастись? Ты слышишь себя, Айзек, очнись!» Принялась расхаживать из стороны в сторону Натаци. «Мы на борту сошедшего с ума корабля, где палуб больше, чем должно быть. Что-то не то с нашими мозгами, если мы не замечаем, как проходим 2 этажа. Да еще эти восставшие покойники и роботы, собранные на древних технологиях. Тут нет шансов выжить ни у кого. Нам надо бежать, понимаешь?» «Хорошо», — кивнул я, — «но спасательные капсулы отстреляны. Я проверил через терминал. Все до единой. Значит, нам надо искать другой путь». Возмутилась Натаци. «Или ты не осознаешь этого?» Хмыкнув, я посмотрел на терминал, а затем спросил: «А где у нас будет доступ ко всем системам золотой жилы и полный контроль над ними?» Ишу несколько секунд смотрела на меня удивленным взглядом, а затем до нее дошел смысл сказанного. «Ну ты и засранец, Кларк, то есть...» «Да, Азьек, да», — ударила меня в плечо кулаком Натаци. «Мы идем на этот проклятый мостик, но потом», — ткнула девушка пальцем в пластину моего бронежилета, — «уносим ноги с золотой жилы. Изворачивайся как хочешь, но я не хочу тут подохнуть, капитан. У нас проблема», — произнес один из спецназовцев, удивленно глядя на миниатюрную девочку-подростка с платиновыми волосами, облаченную в черный свободный костюм с высокими шнурованными ботинками, налокотниками и наколенниками. «В чем дело, Рич?» — вышел на связь командир отряда. «Мы нашли ребенка, подростка», — произнес солдат, запустив алгоритмы идентификации личности своего АИП, куда были загружены биометрические данные членов экипажа, научных работников и членов их семей, что находились на золотой жиле. «Так, прикажи остальным отойти, а сам аккуратно пакуй его. Это девочка, капитан, и я». В этот момент ИП солдата выдал на дисплее шлема результат анализа внешности подростка. «Девочка, проклятие, малолетние ссыкухи всегда неадекватные, с тоннером от работы, совпадение не найдено», — гласила красная надпись на внутреннем интерфейсе шлема. Переведя взгляд с изображения на подростка, Рич видел, как бледные губы девочки дрогнули, но истерики не последовало. Впрочем, солдат видел, что в глазах подростка стоят слезы. «Меня зовут Дафна, сэр. Я мне страшно. Вы не могли бы помочь мне? Откуда ты взялась тут?» — спросил Рич, успокоенный отсутствием явной истерики у девочки. «Мои родители – археологи. Мы приехали сюда 2,5 недели назад, но когда проходили регистрацию, что-то произошло. Охрана начала всех убивать, и лицо девочки исказилось, и она закрыла его руками, принявшись рыдать. Их убили», — провыла Дафна. Опустившись на колени перед подростком, Рич убрал винтовку в магнитный захват на спине и произнес, подняв бронеблок шлема: «Мы тебе поможем, мы военные. Солдаты всегда помогают гражданским. Я отнесу тебя к медикам, и они тебя осмотрят. Хорошо, я…» — девочка оторвала заплаканное лицо от ладоней, затянутых в черные перчатки. «Мне больно, все тело болит и очень тяжело дышать». Вздохнув, Рич кивнул остальным, чтобы те не двигались, и произнес: «Я могу тебя отнести». «Хорошо, вот дерьмо», — мысленно скривился солдат, — «ведь ее придется убить. Но не тащить же малолетку за волосы к капитану». В этот момент Рич Раймонд ощущал себя конченным человеком. Ему было невероятно мерзко от того, что приходилось делать. По сути, он уговаривал ребенка не сопротивляться, когда ее понесут к будущему палачу. Впрочем, не исключено, что ему самому придется выполнить приказ капитана и убить ее. «Какой же я мерзавец», — мысленно скривился солдат. «Ладно, после этой миссии я точно уйду. Больше так невозможно служить». Подняв девочку на руки, мужчина удивился ее весу. Несмотря на то, что эта Дафна выглядела невероятно хрупкой и миниатюрной, казалось, будто бы она весит не меньше любого из бойцов отряда. «Может, все дело в костюме?» — задумался Рич, хотя он выглядит легким. «Стоп, откуда у нее костюм, если они проходили регистрацию?» В этот момент солдат увидел низкорослые фигуры в такой же экипировке. Однако у них имелись еще и бронежилеты и разгрузки с магазинами, головы были скрыты шлемами с непрозрачными масками, а в руках имелось непривычного вида оружие. «Тревога!» — успел закричать Рич, пытаясь бросить Дафну на пол, но девочка продемонстрировала нечеловеческую силу. Вцепившись в шлем солдата, подросток вырвала его из креплений, после чего одним ударом проломила кости переносицы мужчину. Остальные фигуры принялись стрелять по спецназовцам. К удивлению солдат, в руках врага были не бластеры, не лазеры и не плазменное оружие, а нечто пулевое. Неожиданно громкие, несмотря на ПББС, хлопки заполнили коридор пункта управления спасательными капсулами. Артефактные пули будто бы и не замечали щитов спецназа. От немедленной смерти их спасала лишь броня боевых скафандров, но странные враги, поняв это, бросились вперед, за считанные мгновения сократив дистанцию. Несмотря на преимущество солдат в массе и численности, руки, затянутые в скользкую черную ткань, легко вырывали оружие у спецназовцев, а затем пробивали бронеблоки шлемов, убивая их одного за другим. «Рич, Серн, Карчер, ответьте!» — несколько раз попытался дозваться до своих людей командир отряда. Существо, назвавшееся Дафной, посмотрело на лежащий на полу шлем Рича и усмехнулось. Глава 11. «Ты уверен, что схема правильная?» Взгляд на Тацы был удивленным, а от фигуры девушки веяло напряжением. «В чем дело?» «Мне пришлось отвлечься от вскрытия панели управления шлюзом, чтобы посмотреть в ту же сторону, куда уставилась Ишу. Увиденное меня не порадовало. Так, проверим». Открыв уже новую схему, которую я совместил с той, что была найдена в информационном табло поста охраны, я принялся сравнивать с ней то, что сейчас видели мои глаза. Увы, но реальность отличалась от чертежей и планов корабля. Либо всюду загружена недостоверная информация, либо с платформой что-то происходит, задумчиво произнесла Натаци, опустившись на правое колено. Положив винтовку на левое бедро, девушка принялась что-то изучать на покрытии палубы, после чего покачала головой. Айзек, кажется, с чертежами и схемами все в порядке. Это корабль. Так и не вернувшись к снятию панели управления, я подошел к Ишу и уставился на пол. В первую секунду мне не удавалось понять, о чем идет речь, но затем взгляд заметил разницу между двумя плитами. Одна, находящаяся рядом со шлюзом, была потертой. Во многих местах серая краска, покрывающая ее, облупилась, уступая место ржавчине. Находящаяся рядом с ней плита выглядела совершенно новой, будто бы лишь недавно установленной в условиях ремонтного дока. Покачав головой, я огляделся. Коридор, находящийся на месте переборки элементов силового набора, серьезно отличался от остальных помещений на палубе. Несмотря на то, что основное освещение было отключено, а вместо него работали красно-желтые проблесковые огни общей тревоги, я смог рассмотреть детали благодаря восстановившемуся демоническому восприятию. Чистые панели обшивки, целые светильники, отсутствие ржавчины и полностью функциональные блоки управления створками дверей. Будто бы эта часть корабля недавно прошла серьезный ремонт и полноценное обслуживание. Однако, стоило начать обращать внимание на детали, как в глаза бросились многочисленные отличия от современной аппаратуры Федерации. Блоки управления, только в виде интерактивных экранов иллюзии и их проекторов. Дверные створки, несмотря на похожесть с современными, выполнены по нормативам империи, множество ребер жесткости, черно-желтые полосы внизу дверей, а светильники так и вовсе сделаны в виде интегрированных панелей обшивки стен и потолка блоков, а не отдельными элементами. Ко всему прочему, решетки системы вентиляции сделаны не в виде прямоугольной крышки со множеством круглых зарешеченных проемов, а в виде жестких сеток из массивных прутьев. Золотая жила перестраивается, покачал я головой, оглядываясь, Ишу. Кто-то превращает ее в имперский корабль. Этот стиль мне был очень хорошо знаком. Так выглядел спасательный челнок на научной станции, куда меня и моих товарищей привела арка портала из подгорного царства дворфов. Пройдясь взглядом по надписям над дверными проемами, я понял, что не ошибся. Все названия выполнены шрифтом, что ныне называется староимперским. Стоило поднять голову, как взгляд уперся в иллюзорную табличку «Орудийная палуба номер 4». «Ущипните меня за жопу», — выдохнула Натаци, — «что за хрень тут творится?» «Полагаю, что именно из-за нее и погибло так много людей», — покачал я головой. «То, что нашли и выкопали из этого астероида ученые Синтарх Индастрис, перестраивает платформу, заменяет андроидов. Тебе не кажется, что нам нужно покинуть судно?» — напряженно спросила Натаци, оглядываясь по сторонам. Вздохнув, я кивнул. «Кажется, но ты сама понимаешь, что тут происходит. Нам нужно найти судно для бегства и собрать информацию о том, что тут произошло». «Айзек», — возмутила Ишу, — «неужели ты не понимаешь, что это дерьмо куда хуже и опаснее Венгара и его головорезов? Ну, с ними я справлюсь. А вот как бороться с силой, что способна прямо в космосе перестраивать добывающие платформы в боевые корабли?» Кивнул я на табличку над нашими головами. «Это большой вопрос. В любом случае, я продолжу разбираться с этим шлюзом, а ты прикрой меня». Пришлось мне перебить Ишу, чтобы избежать очередной попытки уговорить меня отказаться от затеи сбора информации. Вздохнув, Натаци покачала головой и стала спиной ко мне, прижав тыльник приклада к плечевому щитку костюма. «Теперь я не удивлена. Чему?» – поинтересовался я. «Тому, что ты не женат, ты, сволочь». Усмехнувшись, я фыркнул и спросил. «Это из-за того, что у тебя, Айзек, есть два мнения, твое и неправильное?» Вздохнула Натаци. «Ну, я умею идти на компромиссы, и даже способен договариваться, только в мелочах». Разобравшись с панелью управления, я смог открыть шлюз. За ним мы увидели самую обычную для любой добывающей платформы станцию транспортной сети. И, что меня поразило, тут царила чистота. Нет, последствия длительного отсутствия обслуживания в виде повсеместной ржавчины и запущенности имелись, но никаких следов массовых убийств, выломанных стен или отключенных систем не наблюдалось. «Ты надеешься, что схема не врет?» — поинтересовалась Ишу, идя следом за мной. Включив тактический фонарь, установленный в конце цевья винтовки, Девушка осматривала короткий коридор между перроном станции и створками шлюза. Увы, но даже проблесковые огни корабельной тревоги работали не все. Стоило нам оказаться рядом с пылающим малым индикатором блокировки терминалом вызова, как корабельная тревога отключилась. Мерцающие красно-желтым проблесковые огни исчезли в тут же закрывшихся нишах, а штатные светильники принялись включаться. Активировались автоматы с кофе и прохладительными напитками, а над скамейками для ожидающих прибытия вагонов транспортной системы зажглось рекламное табло. Почти сразу по ушам ударил не в меру бодрый голос появившегося на изображении холеного смуглого паренька в клубном пиджаке, джинсах и кроссовках. «Полагаю, вы все время задаетесь вопросом, в чем плюс работы в нашей корпорации? Я могу вам ответить. Мы все одна семья. Мы посвятили себя общему делу освоения просторов космоса, не делая различий между людьми, дворфами и Эльдар, ведь панель вызова рядом со скамейками сменила свое цвет с алого на зеленый. И как это понимать?» Нахмурилась Ишу, поморщившись от не в меру громкого голоса рекламщика с записи. «Кто-то выключил корабельную тревогу, пожал я плечами, понять бы и для чего ее включал. Уж не для отстрела ли капсул, думаешь, Венгар покинул судно?» Повернулась ко мне Натаци. «Если так, то система самоуничтожения уже должна была начать отсчет». Я огляделся, но признаков подобной процедуры не заметил. «Ты так уверен, что такие вещи будут сопровождаться сигналами тревоги и отсчетом оставшегося до взрыва времени?» Покачала головой Ишу. «Мне на ум пришел фильм «Чужой», где именно так и происходило на борту корабля «Нострома». Впрочем, это был фильм. В жизни мне не доводилось сталкиваться с запуском подобной процедуры. Возможно, что именно так, без включения систем оповещения, все и происходит». «Вот ублюдки», — фыркнула Натаци, быстрыми шагами направляясь к панели вызова, «теперь и мне очень хочется побывать на мостике и увидеть, что тут за дерьмо происходит». Посмотрев на свою спутницу, я хмыкнул. «Неужели? А я думал, что роль сволочи отведена исключительно мне. Ты, Айзек, Ишу», — раздался на нашей частоте срывающийся голос Грейс, «это Филлипс, ответьте, на связи», — подумав, произнес я, глядя на напрягшуюся Натаци. «Наконец-то, я едва смогла до вас дозваться. Связь барахлит». Судя по тому, что раздавалось из динамиков шлема, Филлипс вздумала начать карьеру спринтера-марафонца. Никакими другими причинами прерывистую речь, тяжелое дыхание и хриплый кашель объяснить не получалось. «Что случилось? Где Ким?» Поинтересовался я, «у меня не выходит вызвать Ликмара. Ким мертв, его убили солдаты Венгара», завыла в микрофон Грейс. «Я едва смогла сбежать. Ликмар, он отвлек их на себя, пока лейтенант избивал нас, отрубил ему руку плазменным резаком, а потом Кима расстреляли солдаты. Я едва смогла сбежать. Сука», фыркнула Ишу, «лучше Ким ушел, а не она, мразь. Наверняка, этот дурак умер из-за нее». Спрашивать, где сейчас находится Филлипс, я не стал. «Как минимум, нас могут прослушивать. Как максимум, где бы ты сейчас ни находилась, спрячься и не высовывайся, пока я не свяжусь с тобой. Ты меня поняла?» «Я поняла. Проклятие, у меня сломана рука». «Похоже, что кисть», — принялась ныть Филлипс, «в аптечке костюма кончилось обезболивающее». «Зато ты жива», — хмыкнул я. «Айзек, Ишу с тобой, куда вы идете?» На секунду задумавшись, я решил, на случай прослушивания канала, немного соврать. Ишу пошла на четвертую палубу. Мы видели челнок-курьер со своим гиперприводом в ремонтном пятом доке, но баки были пусты. Натаци попытается провести заправку, а я – забрать из инженерного отсека блок навигационного компьютера. Этот кусок дерьма тут на ремонте в полуразобранном состоянии. Мы хотим его восстановить. Вот как, проклятие, Айзек. Я еще та зараза, но не бросайте меня тут. Я отправляюсь в доки и помогу, чем смогу. Будь осторожна. После того, как Грейс оборвала связь, я подумал и выключил основной передатчик, кивнув Ишу, чтобы та сделала то же самое. «Ты понимаешь, что люди Венгара сразу же пойдут туда?» — поинтересовалась Натаци. «Судя по всему, уже когда мы прибыли на Золотую Жилу, здесь находился кто-то еще», — вздохнул я, более осведомленный о происходящем. «И этот кто-то очень оперативно делал все, для того, чтобы мы не могли добраться до мостика и лабораторий. Айзек, ты про те лаборатории, о которых говорила Аманда, девушка с записи», — нахмурилась Натаци. «Именно про них. Подожди, а нужно ли нам идти на мостик?» — спросила Ишу. Судя по всему, экипаж не был в курсе происходящего, пока не стало поздно. Значит, в информационных архивах платформы мы можем и не найти ничего. А вот в центральном компьютере лабораторного модуля, вполне. Уставившись на свою спутницу, я хмыкнул и кивнул. Ты права, мне такое в голову не приходило. Хорошо, а что Грейс? Скорее всего, сейчас в четвертый док отправятся и солдаты Вингера, и те, кто отстрелил спасательные капсулы, усмехнулся я, едва Лейс и его люди успели добраться до мостика. Если уж мы с тобой еще не там, то они и подавно. Полагаю, что встреча там будет весьма жаркой. Айзек, туда пошла Филлипс. Возмутилась Ишу, она отпетая сука и мразь, но ты отправил ее на смерть. Вздохнул я, поинтересовался, ты бы предпочла погибнуть сама, чтобы спасти ее, и второе, я не уверен, что она туда доберется быстрее, чем тренированные солдаты с горой оружия. К тому же, она ранена и едва ли в состоянии быстро двигаться. Хорошо, если она успеет явиться в док до того, как мы свалим с золотой жилы. Натаци, слушая меня, нахмурилась, а потом покачала головой. Не ожидала я от тебя такого расчета. Хладнокровного, хочу заметить. Я не стал отвечать на это. Лишь пожал плечами и нажал на панели вызова кнопку с изображением вагона. Четвертая палуба, пятый ремонтный док. Задумчиво покачал головой капитан, открыв схему золотой жилы. Занятно. Мы это место не успели проверить. Мне отправиться туда? Поинтересовался боец с лейтенантскими знаками различия на плече. Да, бери свой взвод и... Полная зачистка. Эту Филлипс, тоже, кивнул офицер, снова уставившись на схему перед собой, а Натаци Кларк, значит, уже поблизости от дока и пытаются восстановить челнок. Какие шустрые инженеры пошли, только недавно были на 5 палуб выше, а уже там, хотя, инженерный отсек, там есть спуск с доступом ко всем докам и ангарам судна. Сэр, напомнил о себе лейтенант, а как быть с ними? На текущий момент эти двое не имеют доступа к секретной информации. Да и Филлипс, подняв взгляд на лейтенанта, капитан покачал головой. Зачистить? Не уже успели увидеть слишком много? Эти сведения, как и вопросы в их головах, надо похоронить. Сэр, вмешался в разговор второй лейтенант, со знаками инженера, группа Тейса нашла то, что осталось от Рича и его отделения. Они убиты не оружием. Во всяком случае, все травмы нанесены в рукопашном бою. Трупов противника не обнаружено, зато есть, вот, высыпав в руки капитана полые металлические цилиндры, офицер продолжил, я смог найти в архиве своего АИБ данные об этом дерьме, это гильзы от патронов огнестрельного оружия, сканирование показало, что они выполнены с использованием технологий боевой алхимии, которые применялись порядка 13-14 тысяч лет назад, еще в докосмическую эру империи. Серийных номеров на гильзах нет. Капитан задумчиво уставился на гильзы, после чего поднял взгляд на лейтенанта. Как именно убиты наши люди? Оторваны бронеблоки шлемов, кости лица попросту вбиты в глубину черепа. У большинства также оторваны руки или ноги, у некоторых – головы. Они были в универсальных боевых скафандрах, нахмурился капитан. Такое разве что магически сделать, или с помощью техники, но не руками же. Разорвать материал скафандра не каждый киборг или голем сможет. Откровенно говоря, большинство таких машин конструктивно не в состоянии провернуть подобное, кивнул военный инженер, и есть еще одна новость. Это не мы выключили корабельную тревогу. А кто? Нахмурился офицер. На мостике никого не было, когда это произошло. Покачал головой лейтенант. Значит, на борту есть еще кто-то. Те же Элкар могли прислать вторую. Центральный компьютер прекратил отвечать на наши запросы, перебил его военный инженер. Аналогичная ситуация с корабельным и Искин заблокировал помещение со своими нейропроцессорами. Прикрыв глаза, капитан несколько секунд молчал, после чего повернулся к своему первому собеседнику. Митчелл, ваша задача прежняя. Зачистка пятого дока на четвертой палубе. Всех, кого встретите. В качестве усиления берите дронов и боевых дроидов. А вы, Уоррен, берите оба своих отделения и отправляйтесь в лабораторный модуль. Вам придется уничтожить объект. Понял, сэр, кивнул Райс. Уже покидая КЦПУ, бывший лейтенант ВС Империи Дракона покачал головой. Несмотря на то, что он выполнял приказы, убивать Айзека ему не хотелось, как и позволять сделать это другим. Оставалось понять, как помочь другу и не подставиться самому. Впрочем, помимо прочего, у него имелись и другие вопросы. Например, откуда на золотой жиле могли взяться гильзы от патронов того самого оружия, которое некогда он держал в руках во время похождения по элкарским топям. Их Райс опознал сразу и без помощи своего Эйп. Едва ли Кларк вздумал притащить на борт подобные игрушки. Да и кто бы ему подобное позволил. Придется раскрыться перед Кларком, мысленно поморщился Уоррен. Едва ли ему понравится мое воскрешение после стольких лет. Проклятие, если бы я тогда не согласился на инсценировку своей смерти для службы в контрразведке, то, возможно, Айзек и не напился на службе и не избил офицера Эльдар. Интересно, он меня сразу попытается убить или предварительно запытает до полусмерти? Айзек, ответь, раздался из динамика гарнитуры моего шлема смутно знакомый голос. Ответь, Кларк, не дури. Что странно, используемая частота была на самой границе доступных диапазонов. 107.34. Айзек, ответь, некромант, или тебе напомнить, как ты лапал дамочку гибрида, когда прыгал в провалы на месте лестниц в столице дворфов, когда туда явились Танари и принялись наводить свои порядки. Айзек, слушая речь странного и неожиданного собеседника, я чувствовал, как сердце раз за разом пропускает удар, грозя остановиться. Уоррен, погибший сред врагов, утащив за собой целый город нелюдей, друг, которого я успел похоронить. Мне удалось свыкнуться с тем, что его больше нет. Айзек, встряхнула меня на тацы, что с тобой? Сделав вдох, я ощутил, как ярость внутри меня вновь загорелась лютым пламенем, наполняя тело. Меня вызывают по одной частоте. Так ответь. Кивнув девушке, я спросил незнакомца, косвенно выдающего себя за моего друга. Кто ты? И что ты хочешь от меня? Наконец-то, Кларк, слушай меня внимательно. На некоторое время мне удалось заблокировать прослушку, но ненадолго. Теперь к делу. Вашу связь прослушивают. Причем, и Венгары вторая группа. Бери своих подружек и беги из пятого ангара. Тут есть несколько челноков с гиперприводами. Они все исправны. Тот, который подойдет для тебя, на 19-й палубе по правому борту. 9-й ангар. Код доступа 17-22-40. Тион. Маячки слежения спрятаны в панелях пола под креслом второго пилота. Ты их быстро отключишь. Если ты тот, за кого себя выдаешь, то должен понимать, что я не могу этого сделать. Сириус, скорее всего, погиб из-за этого дерьма. Мне нужно выяснить все, что тут происходит. Несколько секунд на канале была тишина, а затем тот же голос выругался очень знакомыми выражениями, после чего произнес: «Ты всегда был очень упертым и живучим засранцем, дружище. Хорошо, но на этом мы квиты. Ты выдернул меня из той хреновой капсулы, а я помогу тебе сейчас. Я, что ты будешь делать? Со мной будет отряд из 16 бойцов. Можно заблокировать их в одном из помещений, а потом, по ситуации. Адское пламя забыл, они хорошие парни, Кларк, вздохнул мой собеседник, и мои подчиненные. Я не хочу их убивать, да еще и этой штукой, которые зачистили экипаж и Сириуса. Или кто стал сотрудничать с Алкар и убивать людей, побывавших на борту этой посудины?» Мой собеседник несколько секунд молчал, а затем снова издал тяжелый вздох. «Ты всегда умел испортить настроение и перевернуть мир с ног на голову. Минуту. До меня долетел обрывок фраз: кто вызывал эту хрень? Мы же отключали транспортную систему. Райс, это мы в вагоне», усмехнулся я. «Что? Какого хрена, Айзек? Тебе придется сделать свой выбор прямо сейчас, как я понимаю. Как в топих, да, выбор без выбора, но ты жив, а не стал кормом для демонов», усмехнулся я. «Впрочем, не исключено, что ты врешь и, Айзек, я, даже несмотря на нашу дружбу и мое уважение к тебе и Сириусу, я не собираюсь подставляться из-за его смерти и тебя. Прости, но нет, убивать своих и идти против военной контрразведки в мои планы не входит. Кстати, почему ты не вышел на связь? За все эти годы, неужели карьера чистильщика тебе важнее дружбы?» Несколько секунд Уоррен не отвечал, а потом вздохнул. «Я никогда не был простым лейтенантом, Айзек. Просто мне удалось вернуться на свое место. А ты? Тебе не понять этого». В душе снова стало пусто. Вот только теперь освободившееся место начало заполнять ярость. Она выжигала во мне нечто, заставляющее сердце сжиматься от боли предательства. Нечто, отнимавшее у меня уверенность в себе и силы. То, что превращало мою гордость в немощь и позор. Подняв взгляд на информационное табло, согласно которому мы прибудем на станцию Перекресток через 20 секунд, я покачал головой. Не так уж много времени, но попрощаться получится. Каждый раз, как меня бьют в спину те, кого я считал своими друзьями, они говорят, что мне этого не понять. Наверное, вы все правы. Мне не понять предателей, ведь я не один из вас, Айзек. Уже поздно, оборвал я Райза, видя, как створки дверей вагона начали расходиться в стороны. На залитой белым светом платформе стояли солдаты в универсальной боевой броне, 19. Они были готовы начать стрельбу, но не успели. В этот раз мне уже не требовалось произносить заклятие, чтобы адское пламя сорвалось с моих рук, заполняя платформу и поглощая военных. Вместе с ними эта потусторонняя сила, которую я когда-то боялся, сжигала во мне веру в людей, дружбу, честь, гордость и верность. Райз был хорошим учеником, способным, достойным. Он сопротивлялся, пытаясь перехватить контроль над адским пламенем. Давил сколько мог и старался вырваться из окружения этой потусторонней силы. Однако у него не было шансов в противостоянии со мной. Для меня этот багровый огонь, издающий многоголосый крик вместо рева, был чем-то родным, подчиняющимся скорее желанию, нежели воле. А для Уарина – страшнейшим явлением, с которым опасно связываться. В какой-то момент перед моими глазами появилась картина того дня, когда я впервые увидел Райза. Древний подземный комплекс с замаскированным входом, застрелившийся Питер в экипировке невыразимцев и дворфы, с отрядом которых я пошел в рейд. В эту самую секунду Уарин едва не вырвался, словно бы почувствовав мою слабину. Возможно, не пожелая он ударить в ответ, я даже дал бы ему уйти, не знаю. Но попытка атаки заставила меня действовать, перечеркнув мимолетную мысль о пощаде. «Прощай, лейтенант», вырвалось у меня. Жаль, что все так получилось. Когда адское пламя исчезло, я посмотрел на опустевшую, частично разрушенную, платформу. Эта сила не оставляет после себя ничего живого. Впрочем, большинство артефактов, соприкоснувшись с ней, тоже прекращают свое существование. Айзек, тот, кто связывался с тобой, он же был тут? Тихо спросила Натаци. Среди них? Да, кивнул я, он был среди них, и успел сказать кое-что важное. Это чистильщики, по большому счету, перебил я Ишу, военная контрразведка, но, именно такие как они, числятся мертвыми, формально их нет, а этот человек, ты назвал его Райзом, когда-то, мне довелось вытащить его из дерьма, покачал я головой, в ответ он, поступил так, как поступил, по большому счету, он дважды сделал свой выбор, первый раз, когда решился на инсценировку своей смерти, а второй, только что, и я не виню его. Просто. Райз Уарин сделал свой выбор, а я свой. Мы оказались по разную сторону баррикад. Натаци подошла к выходу из вагона и осмотрелась. Тут, даже часть конструкции повреждена. Что это за заклятие такое? Повернулась ко мне девушка. Опасное, пожал я плечами, и сложное для контроля, если не иметь достаточной подготовки. Мы, Ишу запнулась, вновь посмотрев на серьезно поврежденную платформу, отправляемся дальше, да. Кивнул я, набирая команду. Нам надо попасть в лабораторный модуль. Доступ туда есть только через верхнюю линию транспортной сети. Молча выполнив мою просьбу, Натаци задумчиво уставилась на меня. Знаешь, до сегодняшнего дня я не думала о том, что у всех нас всегда было много скелетов в шкафу. И каждый нес на своем хребте груз, наверное, проблем и разочарований. Но я, когда видела тебя и твои глаза, не думала, что все так плохо. Мне казалось, что в жизни нет ничего такого, с чем не мог бы справиться человек. Ну, во всяком случае, пережить можно почти все, кроме смерти, хмыкнула Ишу, уход женщины, увольнение, развод с мужем. Но, ты всегда казался не совсем живым, будто бы умер внутри. А потом, перед тем, как мы отправились на эту платформу, ты ожил. Совершенно другая речь, взгляд, даже тембр голоса поменялся. А теперь,